Строим дом знаний. Представь, что знание — это просторный, уютный дом, который прослужит тебе долгие годы. Ни маме, ни папе, ни учителю, а именно тебе. Каждый выученный урок, каждая сделанная домашка — это новый кирпичик в стене. Чем ровнее ты их укладываешь, тем крепче получается постройка. Но если торопиться и класть кирпичи кое-как, оставлять пустоты и щели, дом получится хлипким и шатким. Такое здание и ветер снесет, и дождь промочит. Будет ли оно пригодным, чтобы им пользоваться? Конечно, нет. А если строить аккуратно, разбираться в темах и правилах, исправлять ошибки, повторять сложное, получится надежный и удобный дом, где все под рукой и где даже стены помогают. Так что бери следующий кирпичик, и вперед строить свое. С чем еще можно сравнить учебу в школе? Например, девочка Милана говорит, что учеба похожа на магическое путешествие, а домашние задания — на отметки на карте. Чем внимательнее их выполняешь, тем ближе к цели. Если пропустишь пару заданий, будто свернешь не туда в сказочном лесу, смеется Милана. Но если идти шаг за шагом, обязательно найдешь клад, хорошие оценки в дневнике. А мой сын Гриша однажды сравнил учебу с древом навыков в игре. В начальной школе мы получаем первые знания — это корни и ствол. Потом появляются ветви, новые предметы, которые тянутся ввысь, к старшей школе. Чем больше осваиваешь, тем пышнее становится крона. Но вот хитрость. Если пропустишь какую-то ветку, тему, правила, умения, то и следующие уровни, считай, тебе не откроются, засохнут. Освоишь — крона зашелестит листочками-знаниями. Так что ты можешь относиться к урокам как к интересному, но не всегда простому квесту, в котором надо прийти к вершине дерева. И лучший результат будет у того, кто собрал больше всех ценных навыков. За это приз — ощущение себя способным и знающим человеком. Ну и бонусом — достойные для тебя баллы на контрольных и экзаменах. Самое главное, знаешь что? Это твой дом. Ты его строишь. Это твоя карта. Ты идешь к целям. Это твое дерево. Ты решаешь, насколько высоким и крепким оно будет. И твоя награда — уверенность, что любая задача тебе по плечу.